Глава 33. Открылась темно-красная дверь, и в щели мелькнуло недовольное лицо. «Я же сказал», — произнес мутный силуэт, — «у меня ничего нет». Люк Итан полностью распахнул дверь. Коридор за ним был темным. Уличные фонари осветили татуировки, которые ползли по шее, словно сеть, скреплявшая плоть воедино. «Хватит писать мне по 100 раз», — резко сказал он. «И перестань заявляться в гости просто так, без предупреждения». «Дай мне что-нибудь сильнее», — перебила Пиппа. «Что?» Люк уставился на нее, проведя рукой по гладко выбритому затылку. «Сильнее», — повторила Пиппа. «Рогипнол, например. Он мне очень нужен, срочно». Лицо у нее было пустым, словно щит или маска, за которой пряталась восставшая из мертвых девушка. Но руки, нервно дрожавшие в карманах толстовки, могли ее выдать. Если у Люка нет рогипнола, если он продал свои запасы Максу Хастингсу, тогда все кончено. Если не сработает хоть одна часть их плана, весь план рассыплется, как наспех взведенный карточный домик. Сейчас Люк в своих серых татуированных руках держал ее жизнь. «Точно?» — спросил он, внимательно разглядывая Пиппу. «Уверена?» Пиппа опустила плечи. «У него наверняка есть запас». «Да», — ответила она резче, чем хотелось бы, словно пулей вылетела изо рта. «Мне нужно выспаться, хотя бы раз». Она шмыгнула и вытерла нос рукавом. «Угу». Люк не спускал с нее взгляда. «Видок у тебя паршивый. Но стоит эта штука дороже, причем намного». «Плевать. Сколько надо, столько и заплачу. Давай быстрее». Пиппа вытащила из кармана стопку банкнот. Здесь было 80 фунтов. Она сунула их в протянутую руку Люка. «Давай». Люк посмотрел на деньги, зажатые в кулаке, и дернул щекой, словно пережевывая неведомую мысль. Пиппа буравила его взглядом, втыкая ему в голову невидимые марионеточные нити и старательно дергая за них, поскольку от Итана зависела ее жизнь. «Ладно, стой здесь», — велел он. Прикрыл за собой дверь и зашлепал босыми ногами по темному коридору. Предстояла долгая ночь. В любой момент все может сорваться. Пиппа выжила, однако за свою жизнь еще предстояло побороться. Едва ли не старательнее, чем тогда, на складе. «Вот», — сказал Люк, возвращаясь к двери и снова приоткрывая ее. За цепочкой блеснули темные глаза. Он протянул в щель крохотный бумажный сверток. Пиппа взяла его, развернула и заглянула внутрь. Там лежали 2 маленьких прозрачных пакетика с 4 зелеными, как мох, таблетками. «Спасибо», — сказала Пиппа, комкая сверток и запихивая в карман. «Послушай, не принимай слишком много, ладно? Эта штука сильнее той, к которой ты привыкла. Одной таблетки хватит, чтобы вырубить до самого утра». «Ясно, спасибо», — сказала Пиппа, заметив на его лице странное беспокойство. Неожиданно. Она думала, что Итан на такие чувства не способен. Видимо, она и впрямь выглядит паршиво. Замок тихо щелкнул, а Пиппа пошла обратно к машине, проходя мимо белого БМВ. Вслед за ней в темных окнах прошагало отражение. В автомобиле она достала бумажный сверток из кармана, вытащила прозрачные полиэтиленовые пакетики и посмотрела на них в свете уличных фонарей. 8 таблеток с надписью 1 миллиграмм. По словам Люка, одной хватит, чтобы вырубить ее до утра. Но препарат предназначался вовсе не ей. Надо правильно рассчитать дозировку, чтобы сработало как можно быстрее, не вызвав отравления. Не хватало еще 2 раз за день стать убийцей. Пиппа открыла 2 пакетика и вытащила 2 таблетки. Одну переложила в другой пакетик. Теперь там оказалось 5 штук. Другую разломила надвое, бросив по половинке в каждый пакетик. 2,5 миллиграмма. Должно хватить. Пакетик с оставшимися таблетками Пиппа убрала в бумажный сверток и засунула в рюкзак. Их она выбросит вместе с остальными уликами. Оставлять не стоит. Она себе ни капельки не доверяла. Другой пакетик с отмеренной дозой она покрепче закрыла и бросила под ноги рядом с педалями. Поставила сверху ботинок и надавила пяткой, чувствуя, как хрустят таблетки. Затопталась активнее, старательно растирая крошки в пыль. Подняла пакетик и поднесла к глазам. Таблетки исчезли. Их сменил мелкий зеленый порошок. Пиппа встряхнула его, проверяя, не осталось ли крупных кусочков. «Вот и славно», — пробормотала она под нос, засовывая пакетик с порошком в карман и для надежности похлопав сверху. Потом завела машину. Фары отпугнули темноту, ту, которая была снаружи. Тьма в голове развеиваться не спешила. Было 20:33. Уже 20:34. Предстояло заехать еще по трем адресам.